совсем чернолапая, но все же вдоль каждой ее лапки тянется черная полоска, а серая пушистая шкурка испещрена черными пятнами и причудливыми кляксочками. Зато карликовой эта кошка названа по праву. Взрослая киса, подобрав лапки и усевшись в позу каменной статуэтки, помещается на ладони. А теперь представь себе, какие крошечные у нее котята. Котята эти, спустя некоторое время после рождения, организованной стайкой, бегут за мамой, как привязанные. Но стоит мамаше остановиться, как малыши бросаются в рассыпную. Поэтому кошке ничего не остается, как повернуться к ним спиной и уходить. И все это для того, чтобы собрать непослушную мелюзгу. Современные мамы, бывает, поступают так же. «Ну, не слушаешься, тогда я ухожу от тебя». Малыш обычно с ревом и готовностью выполнять все, что требуется, бросается вдогонку. Эта маленькая серая кошка живет в полупустынях Африки. Природа наделила ее умением быстро бегать и ловко выкапывать свою добычу, ящериц, из песка. Но кроме этого, чернолапая кошка не умеет ничего. Ни прыгать, ни лазить по деревьям. Впрочем, такое умение от нее и не требуется, поскольку в полупустынях мало деревьев. Ни даже мяукать. Вместо этого она тоненько кричит. Но если эти звуки записать на магнитофон, а затем прокрутить в замедленном темпе, то получится рев настоящего тигра. Гепард. Агенохух юбатус. Заслуженно пользуется славой самого быстрого бегуна. В спринте, то есть в беге на короткие дистанции, ему нет равных. 110 км в час — это прилично даже для средней легковой негоночной машины. От этой кошки не спасается ни одна антилопа. Ну, а на худой конец сойдет птичка или грызун. Гепард подкрадывается к добыче или ждет в засаде, а потом... Не выжимает, нет, выпускает из себя свою невероятную скорость на несколько секунд. Этого в большинстве случаев бывает достаточно. Догнать жертву гепарду помогает достаточно эластичный позвоночник, который сжимается и распрямляется, как пружина, и длинные, чрезвычайно сильные ноги. Он, как и собака, с помощью быстрых ног гоняется за своим обедом, и как собака не втягивает когти. Гепард, как и все бегуны, поддерживает спортивную форму, он очень строен. Размеры 1,5 метра с хвостом 70 сантиметров, высота в плечах около метра, за счет тех же ног. У него гладкая прилегающая желтая шерсть с равномерной россыпью черных точек. Может быть, именно благодаря столь изысканной расцветке звери понравились известнейшему художнику-сюрреалисту Сальвадору Дали. Дали, рассказывает, отличала любовь ко всему экстравагантному, раскованность, даже эксцентричность поведения. Был случай, когда художник явился на выставку своих картин в водолазном костюме, ведя на поводу двух гепардов. В естественной среде обитания цель такой раскраски не красота, а маскировка. Эти точки помогают гепарду прятаться в траве саванн или на глине пустынь Африки и Юго-Западной Азии, где, к сожалению, этих прекрасных зверей в основном истребили из-за меха. Встречается гепард и в Туркмении. Дрессировщикам хорошо известно, что гепард приручается не хуже домашней кошки. Он спокоен, ласков, привязывается к хозяину и слушается его. Это заметили еще в Древнем Риме. Во дворцах императоров нередко бродили прирученные гепарды. В Индии охотники на антилоп обучали ручных гепардов роли гончей собаки. А при